Глава 44. Наш разговор прервался с появлением утлых домишек. Улицы небольшой деревни пустовали. В окнах приземистых построек загорался свет. Только сейчас я осознала, что мы были в пути весь день, и сейчас день клонился к вечеру. Мы спешились у постоялого двора. Это было добротное двухэтажное здание, и на фоне других домов смотрелось весьма внушительно. Изнутри доносились всплески мужского хохота, игривый женский смех, звон посуды. К нам тут же подбежал паренек и забрал поводья. «Задайте коням корм и напоите», — велел Страунг, отсыпав конюшему монет. «Будет сделано, господин!» Тот расплылся в учтивой улыбке. Мы вошли внутрь и сели за большой, грубо сколоченный стол у окна. Двое мужчин и три женщины сидели за соседним столом и, судя по разгоряченному виду, кутили уже давно. Трактирщица тут же забегала вокруг нас, таская тарелки с едой. Хоть еда была не изысканная, зато вкусная и сытная. Мне понравилось. Страунг щедро расплатился за еду и попросил выделить нам комнаты для ночлега. Я только сейчас осознала, что усталость охватила мое тело. Держаться весь день в седле казалось просто, но теперь утомленные мышцы давали о себе знать. Служанка провела нас наверх по скрипучим ступеням. Каждому отдельная комната. Надо же, сколько почестей. Я бы с удовольствием разделила комнату с Маринкой, зато и поболтали бы на ночь глядя. Но, видимо, придется засыпать без разговоров с подругой. А ведь так хотелось посплетничать о Страунке. Этот таинственный лорд не давал мне покоя ни в жизни, ни в мыслях. Я была заинтригована им и хотела обсудить его с подругой. Оставшись одна, разделась, благо платье было со шнуровкой спереди. Бросив его на стул, прошла к ванне. Попробовала рукой воду, и аж блаженно выдохнула. Настолько она была теплой и манящей. Залезла внутрь и расслабилась. Судя по всему, я вздремнула в ванне. Очнувшись, встрепенулась всем телом, будто меня шибануло током. Магически заряженная вода не стыла и не грязнилась, так что лежать в ней было приятно. Даже вылезать не хотелось. Но надо было. А то ночь уже в самом разгаре. Надо выспаться. Вытершись грубым холщовым полотенцем, я поморщилась. Все же полотенца должны быть мягче, чтобы ласкать кожу после ванны, а не царапать. Надела длинную до пола ночную рубашку и легла в постель. Укрылась, закрыла глаза. Свеча погасла сама собой, догадавшись, что я решила поспать и в ее услугах не нуждаюсь. Но сон не шел, хоть я его сильно уговаривала. Ворочаясь с бока на бок, поняла, что заснуть не смогу. Интересно, а Маринка уже спит? Если нет, то, может, поболтаем? Мне так много хочется рассказать ей. Язык просто чешется. Нет, я просто не смогу удержать в себе все эмоции, мысли и переживания. Держись, Маринка, я иду к тебе. И если даже спишь, то разбужу. Иначе меня разорвет от внутренних терзаний и дум. Словно тень я выскользнула из комнаты и затворила дверь. Прокралась по коридору и вторглась в Маринкину комнату. «Ты спишь?» зашипела я в темноту, прикрывая дверь. В ответ тишина. «Спит». Эх, придется привлечь к себе внимание более настойчивым образом. Заново раскрыла и шумом закрыла дверь. Кровать заскрипела. Ага, она почти проснулась. Ладно, поступлю так, как мы любили с ней делать в студенческой общаге. Залезали друг к другу под одеяло и валялись, болтая о сокровенном. На ощупь прошла к кровати, приподняла одеяло и залезла под него. Тяжело вздохнула, привлекая к себе внимание. «Кто здесь?» Вместо Маринкиного голоса я услышала Страунка. Если бы сейчас меня ударили топором по голове, это произвело бы куда меньше эффект. Тело сковало ужасом. Мне бы бежать, а я и пальцем не могу пошевелить. Но почему я оказалась здесь? Ведь точно помню, что в эту комнату селилась Маринка. Мать твою, угораздила же меня. Я ринулась прочь, но крепкая мужская рука успела ухватить меня за локоть. «Какой неожиданный сервис в вашем трактире!» Усмехнулся он, приняв меня за девушку легкого поведения, работающую при постоялом дворе. «Но я не просила об этой услуге». Я сделала еще рывок, чтобы получить долгожданную свободу. Но от дракона так просто не уйти. Вцепился гад, как клещ. Я готова была умереть от стыда и страха. Если он узнает, что я — это я, то подумает, что я решила соблазнить его самым нахальным и непристойным образом. Раз уж принял меня за ночную бабочку, то мне нужно просто выпорхнуть из его постели, не выдавая себя. А то мало того, что забрела в его комнату, так еще и улеглась рядом. Не думаю, что он поверит, что я перепутала его с Маринкой. Как вы возбужденно дышите, что даже стыдно выпроваживать вас прочь, со смешком заметил он. Но я не терплю случайных связей, так что вынужден просить вас покинуть мою постель. О, мне только это и нужно. Я снова рванула, но он продолжил держать меня. Да в своем ли он уме? Зачем держит, если гонит из постели? Впрочем, задумчиво протянул он, словно сомневаясь в своем решении. «Вы так соблазнительно пахнете!» Бархатистость его голоса ласкала слух и сводила с ума. Только сейчас я осознала, насколько красив его голос. Видимо, неприглядность лица компенсировали все другие части и функции его тела. Интересно, а он везде так же идеален, как я только что подумала о нем? Еле сдержалась от соблазна коснуться того места, которое сейчас могло быть пущено в ход ради покорения моей неприступности. Вдруг я ощутила его горячую ладонь у себя на груди. От неожиданности вскрикнула и дернулась. Но Страунг возбужденно засопел и притянул меня, подмяв под себя. Не дернуться, не вздохнуть. Я затрепыхалась изо всех сил, и тут же теплые влажные мужские губы заглушили мой крик. «Мамочки, если я сейчас не вырвусь, то моя девственность падет под натиском драконьей страсти». Здравый смысл верещал во мне изо всех сил, призывая к бунту, но тело было покорено драконом. Аромат распаленного мужского тела щекотал ноздри. От его прикосновения кровь буквально вскипела. Сотни искорок промчались по телу и фейерверком взорвались внизу живота. Дракон углубил поцелуй, словно требовал впустить его, и я подчинилась. Драконье пламя опалило мою душу. Я чуть не потеряла сознание, то ли от ужаса, то ли от предвкушения того, что должно последовать за этим.